Действительно, ему гораздо выгоднее, чтобы я вернулся на флот. Думай, этот кто-то на твоей стороне. Хорошо сказать «думай». Это мог сделать бывший адмирал. У него есть мотив и точно остались связи среди руководства флотом. Аратанская разведка также могла сделать. Корпорацию Аркон нельзя было сбрасывать со счетов. СБ флота тоже могло, но с ними непонятно, зачем так сложно. Хотя все эти дела с бункером древних, с ними никогда не было просто. Понятно одно, кто-то рассчитывает на встречу со мной, а на месте встречи меня, скорее всего, будет ждать засада. Так гораздо проще, чем искать и ловить меня непонятно где. Ты можешь расторгнуть этот контракт? Конечно, но думаю, тебе лучше самому поговорить с ним. Возможно, получится все уладить в досудебном порядке. Скорее всего, именно этого они и хотят. Если так, думаешь, они со мной станут разговаривать? Тогда мы об этом будем знать. 10 000 кредов, и я начну переговоры. Ты еще полученные 50 не отработала. Почему не отработала? Я все выяснила и проблему решила. Контракт с флотом, считай, расторгнут. Сам контракт цел, просто вместо флота теперь непонятно кто. Так что продолжай работать над его расторжением. И еще, мы лично не общались, только удаленно. Я не дура. Ладно, поговорим насчет дополнительной оплаты после моего с ним разговора, и она отключилась. Честно говоря, я пребывал в полном шоке после нашего разговора. В полной задумчивости зашел и включил контрастный душ, чтобы привести себя в нормальное состояние, а потом долго стоял и думал. Обратно я вернулся, стуча зубами, но все равно с прескверным настроением. Думал, это я устрою ловушку, а, судя по всему, ловушку уже подготовили для меня. Жан связалась с флотом, и теперь у Искина флота наверняка сработала закладка насчет на меня. Он сообщил, кому положено, что моим контактом интересовались. Хотя какое теперь дело флоту до меня? Официально я им больше не принадлежу. Чем дольше я думал об этом, тем больше понимал, что в моем деле слишком много странностей, и эти странности меня нервировали. Все обдумав, решил свои планы не менять. Жан расторгнет прежний контракт, а пока начну искать новую работу на станции. Для себя решил, что не стану связываться и общаться с разумным, выкупившим мой контракт, и неважно, что он мне не пообещает. Пробежавшись по объявлениям работы на планшете, отобрал самые интересные и вызвал по первому понравившемуся. «Добрый день, я по объявлению о работе». «Добрый день, уже не актуально». «Мы только что приняли разумного, и он отключился». «Ничего страшного, но вы потеряли возможность взять на работу инженера за зарплату техника», ответил уже отключившему абоненту. «Кому сегодня повезет? Пускай будет вот этот», и нажал на вызов очередного работодателя. «Добрый день, я по объявлению о работе». «Оно еще актуально». «Добрый день. Большой опыт у вас?» «Хочу предупредить сразу, без опыта мы не берем». 10 лет». «А чем занимались раньше?» «Где работали?» «На флоте служил». «Теперь в отставке». «Извините, но вы нам не подходите», и он отключился. «Что же, второму сегодня не повезло, и у него не будет в штате инженера». «Тогда повезет тебе». Нажал на вызов очередного работодателя. «Добрый день, я по объявлению о работе». «Оно еще актуально». «Актуально». «Какой уровень технических баз у вас?» 6. «Отлично». «А где раньше работали?» «Служил на флоте». «Боюсь, ты не подходишь». «Но почему?» Долго объяснять, и он отключился. Когда мне отказали еще 3 работодателей, я уже не знал, что и думать. Никто не хотел брать на работу, и почему, совершенно непонятно. Одно мне понятно, я что-то делаю не так, но так как я никогда раньше не искал работу, она обычно находила меня сама. Не понимал, что я делаю не так. Конечно, можно было организовать небольшую ремонтную мастерскую. Вот только для ремонта требовалось много разного и дорогого оборудования, а в случае проблем, почти со 100% вероятностью, это все придется бросить. Поэтому я отказался от этого и решил действовать по-другому. В сети я нашел специалиста по трудоустройству разумных и связался с ним. Он мне назначил встречу, и через час я уже разместился в удобном кресле у него в конторе. «Меня Клар зовут», — представился владелец конторы, уже весьма пожилой аварец. «Не против, если сразу на «ты»?» «Мне так удобнее». «Блесс». «Без проблем». «Так какие проблемы, Блесс?» «С работой непонятные для меня проблемы, все отказывают». «По какой причине?» «Я не понимаю». «Давай, Блесс, по порядку. Кто ты по специальности и где работал раньше?» «Я техник, раньше служил на флоте». «Понятно». «Что «понятно»?» «Мне вот ничего не понятно». Возмутился я. «Можно поспокойнее?» «Извини, я не хотел». «С тебя 1000 кредов и держи договор». «Подписывай». 1000. «Чего так дорого?» «Это, считай, еще дешево». Возни с тобой будет много. Так что, согласен. Хорошо, но ты мне объяснишь, в чем проблема и что со мной не так. Объясню, все объясню. Подписывай и оплачивай. Готово. Значит, ты техником служил на флоте? Техником. Где именно? А какое это имеет значение? Поверь, большое. Да везде довелось послужить. Вначале на линкоре, потом на базе флота. В боях довелось участвовать. Конечно. Это плохо. Да что в этом плохого? Я честно служил. Спокойнее, здесь не флот. Я спокоен, но ничего не понимаю. Поверь, я не просто так задаю эти вопросы. Тебе на них придется отвечать работодателям. Меня ответы на них не сильно интересуют, но тебя нужно устроить на работу, поэтому я не просто так тебя об этом спрашиваю. Эти вопросы могут быть в более завуалированной форме, но так или иначе они прозвучат. Простите, я не хотел. Теперь поясню, что и как, а то ты сильно нервничаешь. Честно скажу, работодатели не любят флотских, и для этого у них есть свои веские причины. В первую очередь их интересует, принимал ли разумное участие в боях. Если да, то, как правило, такому претенденту сразу отказывают. Почему? Все просто, психика. У многих после флота серьезные проблемы психологического характера. Они уже на гражданке, а головой по-прежнему воюют. Такие проблемы требуют лечения, но лечением подобных проблем работодатель заниматься не хочет. Ему гораздо проще найти претендента без таких проблем. Поэтому таким кандидатам отказывают сразу. Понятно теперь, почему мне отказывали, вот только меня об этом даже не спрашивали. Многие просто не хотят разбираться и отказывают всем флотским, но крупные корпорации, как правило, начнут проверять, где служил. Они, как правило, берут к себе тех, кто служил на базах флота и не участвовал в боях. Там нет проблем с психикой. Мне вспомнились мзимы на станции. У того, кто видел, что они на станции творили, точно могли возникнуть проблемы с психикой. Так что корпорации будут сильно разочарованы. Это я уже понял.